— Так все правильно. Махмуд Оглы — его настоящая фамилия. А Махмудовыми их род стал после революции, когда советы все имена принялись чесать под одну гребенку. Данготар Махмуд Оглы, молодой человек, означает «Данготар, сын Махмуда» или, по-вашему, «Махмудов». А вот если б досточтимый Данготар был девочкой, то тогда ее фамилия была бы Махмуд Гызы. Ловко повторил Карташ, переваривая информацию и смекая, что старик не так прост, как кажется. Неторопливо и очень осторожно на иносказаниях и эвфемизмах поговорили еще о том о сём. Карташа больше интересовало, что в стране происходит, как тут у вас на предмет преступности, есть ли у нее преступности связи с российским криминалитетом, знает ли уважаемый Ханжар, что такое криминалитет, и есть ли возможность русским преступникам, например, уголовным, безнаказанно перебраться через границу сюда. Уважаемый Ханжар на политические вопросы отвечал уклончиво и говорил в основном о том, что Алексей знал из газет и без проклятого старца. Например, что в стране имеет место то, что происходило при товарище Бровеносце, если даже не более круто. Главным официальным паханом в стране является его превосходительство Сапармурат Ниязов, туркмен-баши, нынешний, без ограничения срока, полномочий, бессменный президент, и что выше его отца всех детей и спасителя Отечества только Аллах. Сей факт и весьма успешно проталкивался в головы мирного населения абсолютно всеми газетками и телерадиоканалами, по той простой причине, что негосударственных газет и каналов не существовало напрочь, как не существовало частников, кооператоров, диссидентов и прочего инакомыслящего элемента. Все строим на построение светлого завтра, да чтоб с чувством глубокого удовлетворения на лицах. А если кто посмеет что-нибудь вякнуть против или там не трудовыми доходами озаботиться, так сами знаете, что будет. И т.д., и т.п. В общем, переразвитой социализм в чистом виде. Карташ не хвалил и не ругал такое положение вещей. Во-первых, ему было глубочайше плевать, а во-вторых, он здравомысляще понимал, что наши газеты и каналы тоже не дурни приврать. Чего уж греха таить. Конечно, недовольные были, куда без них, иначе не бывает. Разве что веселящий газ в воздухе распылять. Даже Ханжар признал с опаской, что недовольные есть и среди правителей велаятов. Но пока это так, шепотком и кулуарно, высказываться против туркмен-баши вслух пока никто не решался. Конечно, были и уголовники, без них тоже никуда, как ни крути, но в этом вопросе старик прикусил язык и ограничивался лишь отговорками, что сам он не в курсе дела. В свою очередь, толстый верблюд то и дело, и, надо признать, весьма ловко, пытался свернуть разговор на груз. Не было ли препон на границах, успешно ли груз доехал, не пострадал ли во время перевозки и куда был заныкан? Карташ атаки отбивал не менее ловко, так что вскоре выдохлись оба. А поскольку тем для беседы больше не нашлось, то и примолкли. Но тишина не настала. Почти тут же в заднюю стенку кабины заколотили кулаком, и водила что-то прокричал по-своему. Мерседес замедлял ход. Уважаемый Ханжар снова засуетился, подхватился с лавки, приник к переднему окошку и залопотал ответно. Вскинулся и боец, напрягся, прислушался, бдительно окинул взглядом дорогих гостей, не готовится ли когти сорвать. — Что там еще, не слава богу? — спросил Алексей, напрягшись ответно. — Ай, плохо дело! — нервно потер ручки старик, вновь повернувшись к нему. — Говорит, радиатор закипел, а воды нет. Не озаботился запас воды взять, сын дохлой скорпионихи и тухлого урюка. Он опять превратился в беззлобного потешного евнуха. Эге, они простые, оказывается, старички у Данготара служат. Станиславские хрибы, скандируя, верю, верю. Ну, ваше предложение? На наше счастье тут рядом аул есть, небольшой, там вода. Заправимся и поедем. В самом деле, из-под капота вовсю валил пар, а в клубах этого пара ковырялся водила, громко матерясь по-своему. Наверняка проклинал тот день, когда он сел за баранку этого пылесоса. Ханжар гавкнул на него, тот огрызнулся, старика поддержал второй боец, а потом и примкнувший к ним третий из кузова. Шофер отбрехивался. Короче, сплошной восточный базар получался. Весьма натуральный. Проснувшийся от шума таксист был мрачен и зол, заглянул под капот, но помогать коллеге даже не рыпнулся. Проснувшаяся Маша встала рядом с Карташом и некоторое время с сонным интересом прислушивалась. «Смешно, как ругаются», — наконец резюмировала она, поправила прическу, огляделась по сторонам, обозрела степь и зевнула. «Мы где?» «Долго еще?» Кажется, она совершенно не была обеспокоена происходящим посреди пустыни. Целиком полагалась на мужчин. Ну, если понадобится, ее позовут. Но не чудо ли девка, а? «Около какого-то аула, полного аксакалов и саксаулов», — сказал Карташ. «Долго ли, понятия не имею. А послушаешь их имена, так вообще обхохочешься. Короче, влипли, начальник». Подошедший Гриневский сплюнул в пыль. «И это не подлянка, точняк, закипел, я проверил. Хотя, если они воду еще там на сортировке не долили...» «Что делать-то будем, начальник?» «А, вон и один из твоих аксакалов», — Маша вытянула пальчик. Они обернулись. Оказывается, совсем неподалеку серело несколько приземистых строений в окружении каких-то чахлых кустиков. Располагались они против солнца и почти не видны были в зыбком сером мареве, колышущемся над пустыней. Потому их и не приметили сразу. От домишек к машине неторопливо двигался человек, мужик или баба, пока на расстоянии было не разобрать. Нет, все-таки мужик. В одежке, более всего напоминающей кимоно, только серое и пыльное, как сама пустыня, короткий халатик, подпоясанный многожды, обернутый вокруг талии полосой черной материи, и короткие штанишки, из которых выглядывают черные тапочки и худые лодыжки. Когда он подошел, ругань в мгновение ока стихла, все тут же успокоились и стороны степенно поклонились друг другу. Мужик что-то спросил у Ханджара, тот принялся объяснять, показывая попеременно то на грузовик, то на горизонт, то на гостей, то почему-то на солнце. Мужик слушал внимательно, иногда кивал грязной чалмой, иногда ковырялся в всколокоченной бороде до середины груди, но недовольства или враждебности пока не проявлял. Был он чуть моложе Ханджара, но не в пример подтянутее и жилистее. Видно было, что жизнь он провел главным образом на свежем воздухе, занимался исключительно благими делами типа животноводства и сельского хозяйства, Короче, такой в Думу не полезет. А Карташ чувствовал себя, будто попал в картину студии «Туркменфильм», настолько странным, непривычным и оттого почему-то театральным, казалось все окружающее. Эти дальние родственники бедуинов, о чем-то беседующие посреди унылой пустыни, эта бесконечная пустыня, замерзший допотопный грузовик. Сейчас по сценарию из-под земли должна выскочить банда базмачей на взмыленных конях и атаковать мирный аул. А они займут круговую оборону и будут держаться до прихода основных сил Красной Армии. Вот только солнце было реальным и наотмашь лупило по маковке. И никакие басмачи, разумеется, ниоткуда не выскочили. Полномочный представитель аула, наконец, сказал что-то веское, развернулся и, не оглядываясь, двинулся восвоясь. Переговоры окончились. Ханжар бросил несколько слов подчиненным и скоренько побежал к богатеньким буратинам.